Пойдемте. Ой, ой, ой, и что же делают здесь, на чердаке? Строят дома. А как это? А вот так. Ой, зайди. Куда, сюда? Да. Что, прямо под стол? Да, зайди. Ой, ой, ой. Будьте здоровы. И вам не болеть. Ой, и что же делают в этих домах? Ну, играют в пиратов. Да. Или рассказывают страшную историю. Расскажите одну. Одна маленькая девочка. Угу. Однажды заблудилась в темном-темном лесу и встретила там волка. Страшно? Нет. У маленькой девочки было с собой ружье. Кто же отпустит маленькую девочку в лес без ружья? Ну, хорошо. Теперь вы расскажите свою историю. Одного человека вызвали в НКВД. Он понял, что с ним хотят поговорить об очень важном деле. Поэтому он помылся, побрился, надел рубашку с галстуком, ушел. И больше его никто никогда не видел. А это страшно? Таких историй много. В детстве мне казалось, что страшнее этого ничего нет. А еще на чердаке читают книги. А я там видела одну. Да. Ой. Ой, осторожно. Ой. А вот. Страница 72, 14 строчка сверху. 72? Какая строчка? 14 сверху. Так. Любовь богаче делом. Чем словами. Правильно. Любовь богаче делом, чем словами, не украшением, сущностью гордиться. Лишь нищий может счесть свое имение. Моя ж любовь... Так возросла безмерно. Так возросла безмерно, что половины мне ее не счесть. Что половины мне ее не счесть. Что-нибудь поняли? Я нет. Белиберда какая. Ничего. Ой, оказывается, сколько я пропустила. Вы еще все наверстаете. В юности, я помню, был такой вальс. Рам-пам-парам-пам-пам. Пам-парам-парам-пам-пам. Давайте руку. Пам-парам-парам-пам-пам. А вы любите танцевать? Танцевать? Да. Ой, я никогда не танцевала. Ну что, ваш муж вас никогда не приглашал на танцы? Нет, никогда. А. Он был такой, знаете, не сказать, чтобы он был злой, но я ему сломала жизнь, он меня за это ненавидел. Как же вы так умудрились? Я не знаю. После техникума я работала в колхозе учетчицей. Он там был шофером. Однажды поздно он предложил подвезти. А я наивная была, я ничего такого не подозревала. Он был выпивший. Я кричала, я вырывалась. А он потом сказал, если сама в машину села, значит, хотел. Потом я забеременела Ольгой, а опять он вроде как испугался и пришел свариться. А мать сказала, ну что делать, выходи. Ты бесприданница, немка, кто тебя возьмет с таким позором? Ну я и вышла. И сломала ему жизнь. Меня он убил, обзывал разными словами. Ой, всякое было. А Олю он любил. Для Оли он был готов на все что угодно. А он везде ее с собой брал, а мы с ним никуда не ходили. Так и прожили жизнь, как чужие. Мы с ним даже не целовались ни разу. Вы знаете, я вот фильмы люблю только те, где люди целуются. У меня дома тарелка есть, И там много каналов, я иногда включаю. Там один такой есть. Я не то чтобы все подряд, нет, я так. Иногда, конечно, ой, что только люди не придумают, разврат всякий. Ну, я так, знаете, иногда в философских целях. Вот мне интересно, они там целуются, а я пытаюсь представить. Вот это как это? Это же щекотно и носы мешают. Целоваться – это очень неприятно. И носы мешают, и щетина колется, и губы потом болят. Вы серьезно? Абсолютно. А чё люди тогда целуются-то? Мазохисты. Ага. Ну и хорошо, что я никогда в жизни. Очень хорошо. А! Щекотно. Ой. Дождь кончился. И сразу так захотелось конфет. Я без меня. Я без вас не хочу. Пойдемте. Да мне потому что там жарко. Нелегко. Какая разница? Я скажу сыну. Он привезет из города целый багажник конфет. Ну, а зачем же багажник? Мне достаточно одной. А я все равно скажу. Лето только начинается. Ой, а у меня огород не полот. Да бог с ним, у меня есть газон. Много газона, нам хватит. У вас такой красивый газон, а потом мы еще розы посадим. Не мешают. Не мешают. Не мешают.